Глава шестая. «Вряд ли мы сегодня увидим что-то более интересное, чем стаю теневиков, ваша светлость», — сомнением ответил Калинин. А княжич затравленно посмотрел в сторону приближающегося вездехода с гербом моего рода. Следом за машиной катил трофейный квадроцикл, на котором ехал Аршавин. Антипов-младший явно узнал этот аппарат. «Но я с радостью к вам присоединюсь. Да и остальные точно против не будут». «Я бы не стал менять план охоты, Александр Викторович», — быстро произнес Антон. Вряд ли он знал о существовании базы на территории аномалии. Зная княжича, я бы ни за что не доверил ему подобную информацию на месте его отца. Однако в том, что его план уже рассыпался прахом, парень не сомневался. Скорее всего, княжич сейчас представлял себе, как я буду показывать всем труп стрелка и обвинять его в попытке покушения на свою жизнь. «Мы и так сильно отстаем от графика. А мой род еще и потерял немало верных людей. К тому же в этих местах все еще могут оставаться браконьеры, и они могут очень резко отреагировать на появление рядом истинных защитников империи». «Да бросьте, Антон Алексеевич», — весело ответил я. «Вы же сами недавно говорили о том, что мы пришли в аномалию за приключениями и яркими эмоциями. Разве десяток каких-то бродяг может напугать настоящего аристократа? Тем более того, кто на первом круге почти в одиночку сумел убить тварь четвертого ранга с аспектом тьмы». «Я не ослышался, ваша светлость», — моментально нахмурился Аршавин. Его квадроцикл резко остановился в паре метров от нас, и Ротай ловко спрыгнул на землю. Антона при этом заклинило, и он остановившимся взглядом смотрел на транспорт Ротая. «Вы столкнулись с чудовищем четвертого ранга?» Аршавин быстро осмотрел нашу сильно уменьшившуюся колонну и перевел взгляд на Прохора. В глазах Николая Петровича застыл вопрос, на который Кожедуб только молча кивнул и показал то самое волнообразное движение рукой. Только волн в этот раз было три. «Кто?» — только и спросил Ротай. «Теневики», — коротко ответил Прохор. Казалось, эти двое понимают друг друга с полуслова, потому что Аршавин резко помрачнел. «Если бы не Ярослав Константинович, то вообще не ясно, смогли бы мы выбраться из этого замеса. Матку паучью Антон Алексеевич добил, хотя его и пытался остановить граф Калинин». «Сколько?» — чуть тише спросил Ротай. 22, так же тихо и угрюмо ответил Кожедуб, и главы двух дружин пару мгновений молча стояли рядом, отдавая дань памяти погибшим парням. Такие разные и такие одинаковые одновременно. «Именно поэтому я предлагаю сразу выдвигаться к границе и возвращаться в имение моего отца», — напомнил о себе княжич, и даже мне стало не по себе от того, насколько этому человеку было плевать на всех окружающих. «Вы так торопитесь домой, что у меня складывается очень странное впечатление, ваша светлость», — хмуро произнес Калинин. «Будто экскурсия князя Разумовского может как-то сказаться на вашей репутации». «Ерунда, ваше сиятельство», — попытался изобразить беззаботную улыбку Антон. «Просто понял, что я зря настаивал на продолжение охоты. Отравление аспектом тьмы начинает сказываться на моем состоянии, и я не прочь получить квалифицированную помощь». «Тогда вам действительно лучше отправиться за границу аномалии, Антон Алексеевич», — светски улыбнулся я. «Если Александр Викторович не против, то я сам доставлю его на место старта нашей охоты. Константин Игоревич, вы сопроводите его светлость до безопасного места?» «С большим удовольствием, Ярослав Константинович», — тут же кивнул Быстряков. «Признаться, это развлечение оказалось для меня чересчур насыщенным, и я сам не прочь вернуться в более комфортные условия». «Прохор?» Коротко посмотрел я на главу дружины князя Антипова. «Сделаю, ваша светлость», — кивнул в ответ Кожедуб. «Не извольте беспокоиться». «Иногда Прохор Александрович слишком уж принимает близко приказы моего отца», — натянуто рассмеялся княжич. «Будто на время охоты перестает служить моему роду. Всего хорошего, господа. Очень жду вас в гости сегодня вечером. Надеюсь, к этому времени я уже достаточно приду в себя, чтобы по достоинству отблагодарить вас за чудесно проведенное время». Антипов-младший торопливым шагом направился к своему броневику и на ходу требовательно посмотрел на Быстрякова. Константин немного задержался и на взгляд друга никак не отреагировал. Парень смотрел только на меня. «Всего хорошо, господа, и спасибо за все», — наконец произнес он. «Благодарю вас за отлично проведенное время, но не могу сказать, что хотел бы повторить подобный опыт в ближайшем будущем». «До свидания, ваше сиятельство», — кивнул я, и уже хотел было вернуться к разговору с Калининым, но Константин не торопился уходить. «Ваша светлость», — неуверенно произнес Быстряков, и я вопросительно посмотрел на него. «Буду очень признателен вам, если у вас найдется время для личной встречи. На этой неделе я еще планирую оставаться в Твери и готов встретиться в любое удобное для вас время и в любом месте». «Если позволят дела рода, Константин Игоревич», — слегка улыбнулся я. Парень явно хотел обсудить события этой охоты и примерные варианты дальнейшего развития ситуации. Костя отлично разбирался в законах благородных семей и уже сейчас пытался понять, как он может со мной рассчитаться за спасенную жизнь. А может, просто решил сменить круг общения, это будет ясно позже. «Постараюсь с вами связаться в первой половине следующей недели». «Буду ждать, ваша светлость», — чуть поклонился Быстряков. «Еще раз всего наилучшего». «Быстро все меняется», — задумчиво хмыкнул Александр Викторович, глядя на уезжающие в лес машины. «Несколько дней назад этот юноша даже на меня смотрел с высоты положения его рода. А сейчас готов ждать, пока ему сообщат время и место встречи целую неделю». «Возможно, Константин Игоревич просто устал от развлечений. А возвращаться в столицу еще рано», — пожал плечами я. «Да и вряд ли он будет сильно занят в ближайшие дни. А ответить на звонок можно и из ресторана». «Действительно», — усмехнулся граф и внимательно посмотрел на меня. «Так что вы хотели мне показать, ваша светлость? Я же правильно понимаю, что изначально экскурсия задумывалась именно для меня». «Все верно, ваше сиятельство», — не стал спорить с очевидным я. «Потому что ваша организация наиболее заинтересована в подобной информации. Скажем так, результаты этой экскурсии могут сильно сказаться на финансовых показателях артефактного дома Воронцовых в целом и в вашем филиале в частности». «Заинтриговали, Ярослав Константинович. Учитывая, что дело происходит в аномальной зоне, мне уже не терпится узнать, что же вы такое приготовили. Должен признаться, что мысли в голове бродят самые противоречивые». «Думаю, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, Александр Викторович». Жестом приглашая собеседника садиться в вездеход, улыбнулся я. «Через 10 минут вы сами все поймете». Место Аршавина за рулем квадроцикла занял Ежа, а сам Ратай пересел в салон вездехода. Николай Петрович не спускал с меня недовольного взгляда, и можно было не сомневаться, что впереди нас ждал очень долгий разговор. Но это будет позже. При посторонних глава моей дружины точно не станет напоминать своему князю о правилах безопасности и необходимости заботиться о собственной жизни. Помимо нас двоих и графа Калинина, в машине была уже привычная компания из самых близких дружинников. Полос, Боров и Пичуга сидели в салоне, а Серый — за рулем. Ратай взял с собой лучших, и я был уверен, что еще кто-то из ветеранов сейчас присматривает за уничтоженной базой Антипова. Александр Викторович с нетерпением посматривал в окно все время, пока мы ехали вдоль кромки леса. Граф быстро понял, что я ему ничего рассказывать не стану, и принял предложенные правила игры. Иногда я даже забывал, насколько это могло быть сложно для окружающих. Внешне для всех я оставался рослым юношей, даже не достигшим совершеннолетия. Однако, как показала практика, отношение людей быстро менялось, особенно если для этого появлялись весомые доводы. «Мы почти на месте, ваше сиятельство», — когда вездеход начал снижать скорость, произнес я. Серый специально ехал прямиком к базе, чтобы ее не было видно из окон. Может, по приказу Ратая, а может, чисто инстинктивно, но дружинник сумел еще больше усилить первое впечатление от нашей экскурсии. Вездеход резко вильнул в сторону и остановился. За окном, рядом с которым сидел Калинин, разом открылось место недавнего сражения. С момента штурма базы прошло уже достаточно времени, чтобы обитатели аномальной зоны успели сожрать большую часть трупов. Часть растащили по округе, и зрелище оказалось довольно мерзким. «И что это, ваша светлость?» Рассматривая пейзаж за окном, — осторожно поинтересовался граф. «Чтобы стало понятнее, стоит начать с недавних событий, ваше сиятельство», — открывая дверь вездехода и выходя на улицу, произнес я. В ноздри тут же ударила трупная вонь. Только слабенький ветерок позволял нормально дышать. По-хорошему, нужно было похоронить тела погибших, но я был твердо уверен, что они этого не заслуживали. Некоторое время назад на границе моих владений была задержана группа контрабандистов. Ими руководил бывший дружинник князя Антипова по прозвищу Лось. «Эта история уже известна многим в Твери, Ярослав Константинович», морщась от неприятного запаха, ответил Калинин. «Но я не вижу связи с этим местом». На момент задержания у браконьеров были обнаружены очень внушительные запасы снаряжения и продуктов питания, Александр Викторович. Давая время собеседнику внимательно рассмотреть останки защитников базы и увидеть гербы рода Антиповых на их одежде, ответил я. Еще тогда у меня возник вопрос. Зачем? Столько? Для такой маленькой группы? Даже если нарушители законов империи решили укрыться в аномалии, запасов было достаточно на месяц. А столько жить в зоне могут только полные безумцы. Ведь всем известно, что это не только запрещено законом, но и крайне опасно для здоровья. Однако дела рода немного отвлекли меня от этого вопроса. Ровно до того момента, как на мои владения было совершено нападение. «Я в курсе, ваша светлость», — осторожно кивнул Александр Викторович. «Однако все говорят только о том, что на вашу территорию одновременно проникло большое количество аномальных зверей высокого ранга. Это подтвердил тот лекарь, который занимался вашими ранеными. Да и граф Старковский у себя на приеме говорил о том же самом». «Так и есть, ваше сиятельство. Однако далеко не вся информация доступна общественности. Благодаря родовой сети я обнаружил во всех проникших к нам зверях следы ментального воздействия». «Это еще не доказывает», — начал было Калинин, но увидел мрачное лицо Ратая. Аршавин притащил из грузового отсека вездехода трофейную винтовку и передал ее графу. «В день нападения из этого оружия были убиты трое моих людей, Александр Викторович», — произнес я. «Они дежурили на наблюдательных пунктах вдоль границы аномальной зоны. Эти посты были установлены Николаем Петровичем достаточно давно и не были ни для кого тайной. Хладнокровное убийство троих дружинников позволило нападавшим создать брешь в обороне моего владения, через которую они направили чудовищ. Предположительно, работали по той же схеме, что и загонщики Прохора Александровича сегодня. Мы обнаружили следы стрелка, которые привели нас в аномальную зону. А потом мы нашли это место». «И убили всех», — спокойно кивнул Калинин. «Если вы хотели найти свидетеля, который подтвердит ваши слова, то он у вас есть, ваша светлость. В любой инстанции, вплоть до суда самого императора, я готов выступить на вашей стороне. Эти люди действительно заслуживали смерти сразу по многим причинам. А в вашу причастность к организации подобной базы или инсценировку я просто не верю. Но я все еще не понимаю, какое это имеет отношение ко мне и артефактному дому Воронцовых». «Спасибо, что обозначили свою позицию, Александр Викторович», — благодарно кивнул я. Калинин был магом аспекта жизни, пусть и достаточно ограниченным. Разобраться в том, что произошло во время боя, ему было вполне по силам, и такой свидетель дорогого стоил. Но я привел его сюда не для этого. «Я прибыл в это место, чтобы покарать нарушителей законов империи и благородных семей, ваше сиятельство. По всем признакам, внешне это была база контрабандистов. Но вы сами прекрасно понимаете, сколько сил, средств и влияния нужно, чтобы держать в аномальной зоне постоянно целый отряд людей. Никакая добыча отдельно взятой группы охотников не покроет убытки». «Это в том случае, если они занимаются только охотой». «Но ведь это не так, верно, ваша светлость?» «Верно, Александр Викторович», — указывая на вход в подземную часть базы, ответил я. «Во время штурма нами была обнаружена странная конструкция. Она отделяла от основной жилой зоны еще одну часть». Мы спустились вниз, и граф тут же принялся изучать обстановку. Мои подсказки ему уже не требовались. Жилая часть Калинина вообще не заинтересовала, а вот в соседнем помещении он едва ли не обнюхал каждый квадратный сантиметр, попутно используя простые заклинания познания. Я не вмешивался и не торопил события. Александр Викторович уже включился в ситуацию и сам мог сделать верные выводы. В этом месте была расположена лаборатория для работы с аномальными животными», — минут через 15 уверенно сообщил Калинин. «Однако без стоявшего здесь оборудования доказать это будет крайне сложно. Если бы вы успели раньше, чем хозяева этого места зачистили базу...» «Все оборудование находится у меня в имении, ваше сиятельство», — невозмутимо произнес я. «Вместе с документами, журналом исследований и снимками в момент штурма. На данный момент я уверен, что эта база принадлежала князю Антипову». «Фух!» — тяжело выдохнул Александр Викторович и растерянно покачал головой. Выглядел он так, словно получил тяжелый удар по голове. Возможно, потому, что прекрасно понимал последствия такой деятельности для соседа. «Что же касается вашего вопроса, Александр Викторович», — произнес я и протянул руку в сторону молча следовавшего все это время за нами Аршавина. Ротай тут же достал из кармана пару трофейных амулетов и передал мне. А я протянул их графу. «В лаборатории велись активные исследования по созданию вот таких вот изделий. Мы захватили большое количество заготовок и несколько заряженных артефактов. Возможно, вам, как представителю артефактного дома Воронцовых, будет интересен принцип их заполнения и каналы, по которым Алексей Андреевич продавал изделия своих ученых». Калинин некоторое время внимательно изучал полученные амулеты, а потом поднял взгляд на меня. Я видел серьезные сомнения в глазах собеседника и не торопил его. Настаивать на чем-то сейчас смысла не было. Все, что я хотел, граф уже увидел и узнал. «Это все очень серьезно, ваша светлость», тщательно взвешивая каждое слово, произнес Александр Викторович. «Настолько серьезно, что я не готов прямо сейчас дать вам свой ответ по этой ситуации. Она выходит за рамки моих полномочий регионального управляющего. Но сразу скажу, что подобные вещи я уже видел. А еще хочу вас предупредить, что появление подобной информации об исследованиях князя Антипова в открытом доступе может очень сильно пошатнуть позиции артефактного дома Воронцовых. Если это возможно...» «Подобные данные имеются только у меня и у Алексея Андреевича», — невозмутимо ответил я. «И у меня пока что нет причин, чтобы их кому-то передавать». «И что же вы хотите за эти данные, Ярослав Константинович?» Поняв, что попал в ловушку, сдался Калинин. «Понимаю, что вопрос в данном случае не в деньгах, поэтому спрашиваю вас прямо». «На данный момент меня больше интересует официальная реакция хозяев артефактного дома Воронцовых, ваше сиятельство. Не принуждаю вас торопить события и принимать опасные решения. Сейчас у вас есть все данные и есть понимание того, что я могу их вам отдать на определенных условиях. Опираясь на наши добрые отношения, могу только добавить, что меня могло бы заинтересовать совместное участие в дальнейшей работе по этому направлению, при условии, что вся деятельность будет проходить на территории моего владения». «Благодарю за доверие, Ярослав Константинович». Мозг Калинина работал с безумной скоростью, переваривая полученную информацию. «Если мы здесь закончили, то я хотел бы вернуться в Тверь, чтобы сообщить о нашем разговоре главе артефактного дома, светлейшему князю Воронцову. Думаю, ответ будет у меня уже завтра или через пару дней». «Мои люди доставят вас к вашей машине, ваше сиятельство», — кивнув Ротаю, произнес я. Калинин быстрым шагом покинул базу, а я еще некоторое время задумчиво смотрел на руины лаборатории. Потом поднялся наверх, где ждал меня у вездехода Ротай. Графа увез на квадроцикле Ежа, и к этому моменту они уже добрались до первых деревьев. «Домой, ваша светлость?» — спросил у меня Шатун. «Еще нет, Николай Петрович. За суетой так и не вышло у меня закончить все дела. Что там в обитаемых землях творится? Есть новости?» «О-о-о!» — мечтательно закатил глаза Аршавин. «Не просто новости, Ярослав Константинович. Вы такую пену взбили, что как бы Алексей Андреевич в ней не задохнулся». «Ну, поехали тогда», — с улыбкой ответил я. «По пути расскажешь». «А куда едем-то, ваша светлость?» «Я покажу», — многообещающе улыбнулся я. «А ты рассказывай пока».